Глава 40. Огненный Витязь. Вскоре они добрались до окраины городка, зашли в небольшой сарай. Именно здесь решил спрятать Огнеслав девушек. «Этот старый сарай? Ничей. Переждем здесь пока», — заявил молодой человек, запирая хлипкую дверь на деревянный засов. «Ночью отправимся в гавань. Там нас будет ждать ладья». «Мы поплывем на лодке?» «Да, я договорился с хозяином одной из парусных торговых лодок. Ладья пойдет вверх по Днепру, в сторону Киева». «В сторону Киева», — объяснил Огнеслав. «И он возьмет нас?» — обрадовалась Белава. Все же на ладье было гораздо быстрее и безопаснее плыть, чем ехать по суше. «Возьмет». Заплатил ему кучу денег. Отдал все золото, что получил за службу за год. «Мы так благодарны тебе, Огнеслав!» — улыбнулась Белава кокетливо и пожала ему руку. «Если бы не ты, нас с Заряной точно бы в гарем продали». «Знаю, потому и пытался быстрее все устроить», — вздохнул тяжко молодой человек, бросив взор на Заряну, которая присела на небольшой мешок с соломой. Но темноволосая зазноба упорно молчала и не смотрела на него. Он снова перевел глаза на светловолосую Белаву. «Сегодня прибыли первые караваны из Азии с надсмотрщиками пашей и визирей. Первые торги рабов будут уже завтра». «Работорговец Ахмед говорил, что на днях продаст нас», — подтвердила Белава. «Я надеялся утром уплыть отсюда, но не нашел лодку, потому придется до вечера ждать». «Мы подождем, Огнеслав», — закивала Белава. «Главное, что мы сбежали». «Пока нет. Из города еще не вышли. Когда отплывем из порта, тогда и поверю, что все удалось. Думаю, когда вас хватится поутру, всех янычар на ноги поднимут. Но бежать надо было сегодня ночью, пока вас кто другой не купил. Забор у вашего работорговца не такой уж высокий. Забор у вашего работорговца не такой уж высокий. Потому и уйти проще было». «Ты с нами поплывешь на ладье до Киева, Огнеслав?» — спросила Белава. «Нет, только до половины пути, до русских земель. Я договорился. Владелец судна обещал довести вас до Чернигова и кормить по дороге. Он славянин. Вроде не должен обмануть. Но всякое может быть». «И как он обмануть может?» «Деньги мои взять, а когда я сойду по пути, вас обратно сюда привезти и продать в рабство. Всякие псы жадные до золота бывают. Если так случится, вы, девки с лодки, сами бегите. Дождитесь, когда мелко будет, и берег видно и близко. И текайте. По воде до берега, а там как-нибудь доберетесь до дому. Все же там земли русов, а вось кто и поможет. Понятно?» «Поняли. Хорошо, что разъяснил», — заявила Белава. «Огнеслав, поплыли с нами до Чернигова. Родителей да братьев повидал бы». «Нельзя мне, Белава, будто не знаешь. Изгнали меня всем миром», — мрачно произнес молодой человек, нервно теребя рукоять легкого меча, висевшего на поясе. Он то и дело кидал горящие взгляды на Заряну. «Не дерзну я появиться. И так свой рот опозорил. Не будет больше от меня вреда родичам моим». «Горькая судьба у тебя, Огнеслав», — вздохнула Белава, утешающе гладя его по руке. «А потом, когда нас отвезешь, сюда воротишься? Снова на службу к своему торговцу чаем?» «Нет, сюда мне теперь нельзя возвращаться», — мрачно ответил он. «За кражу рабов здесь по закону смертная казнь положена». «Ужас! Значит, за то, что ты помог нам, тебя казнить могут?» — воскликнула Белава испуганно. «Казнят, если поймают. Потому надо как можно тише до ночи ждать и потом тайком уплыть». «А как же ты потом?» «Не знаю. Может, в западные земли подамся. Может, земля матушка большая. Где-нибудь да пристроюсь, раз своим родичам и народу не нужен. И еще, девки, запомните, ладья, что повезет нас, с синими бортами, стоит у последнего причала. Хозяин — Радоберг. Если со мной что случится, к нему бегите, он вас возьмет с собой. Скажете, что от меня». «А что с тобой может случиться?» «Все, что угодно. Я попозже в город схожу, посмотрю, что там да как». Весь день они просидели в заброшенной хижине на окраине городка. Сюда Огнеслав уже принес тайком еду и воду девушкам, и темные простые накидки, чтобы бывших пленниц нельзя было узнать по тем золотистым дорогим нарядам, которые купил им работорговец. После полудня молодой человек засобирался уходить. «Пойду проверю, что делается в городке», — заявил он. «Хочу понять, ищут ли вас и где, чтобы знать, как лучше пройти к гавани незамеченными. А заодно зайду к хозяину ладьи, проверю, ждет ли он нас». «Может, мы сразу пойдем с тобой, Огнеслав?» — спросила Белава. «Пока рано. Я же сказал, надо ждать вечера, когда стемнеет. Никому не открывайте, заприте дверь». Белава понятливо закивала, и молодой человек ушел. Время до вечера тянулось очень долго. Девушки терпеливо ждали возвращения Огнеслава, тихо переговаривались друг с другом, но больше молчали. А еще молили светлых богов, чтобы у них все получилось, и им удалось благополучно уплыть вместе с Огнеславом из этого зловещего места, где процветала работорговля. Когда солнце окончательно село за горизонт, они услышали торопливые шаги. Думая, что это Огнеслав, Белава поспешила открыть дверь. «Погоди, не отворяй!» — вдруг велела подруге Заряна. Выглянув в окно, она не увидела высокую фигуру Огнеслава у сарая. Но Белава уже распахнула створку. У входа застыл мальчик лет 9, темноволосый и одетый по-местному, босой. Он удивленно округлил глаза и, окинув девушек взглядом, что-то громко сказал по-арабски. Девушки, естественно, не поняли его слов. Белава испуганно замотала головой в ответ мальчугану и стремительно захлопнула дверь перед его носом. Мальчик что-то прокричал и тут же со всех ног побежал прочь. «Это не к добру, Белава!» — выпалила Заряна. «Он может рассказать о нас кому-нибудь. Надо уходить отсюда!» «Куда же мы уйдем? Огнеслав должен вот-вот прийти. Мы должны дождаться его». «Чую, надо уходить!» — настаивала Заряна, кусая губы. «Подождем его в гавани». «Мы потеряемся, Заряна! Где он нас будет искать? Давай подождем его!» Пока девушки спорили, в старый сарай влетел Огнеслав и возбужденно произнес. «Весь город на ногах, везде рыщут янычары. Ищут двух белых рабынь некоего Али Ахмеда. Девиц славянок в золотистых накидках. Одна светловолосая, вторая с глазами цвета бирюзы». «Это мы!» — выдохнула упавшим голосом Заряна. «Да», — согласился молодой человек. «Надо немедленно уходить отсюда». «Нас видел мальчишка», — сказала тихо Белава. «Какой еще мальчишка?» — опешил Огнеслав. «Из местных. Только что». «Это плохо. Он точно расскажет, где вы. За вас дадут много золотых. Надо бежать немедля в гавань, уплывать, пока не поздно. Тем более начало темнеть. Надевайте темные накидки». «Мы уже в них, Огнеслав», — кивнула Заряна, подхватив свой небольшой узелок. «И готовы. Ждали только тебя». Торопливо молодые люди покинули сарай и поспешили в сторону небольшой улицы, ведущей к гавани. Однако впереди они отчетливо разглядели 4 янычар, а с ними невысокого паренька. Он указывал рукой в их сторону и что-то говорил мужчинам. Янычары заметили беглецов и тут же устремились к ним, что-то злобно крича. «Обратно!» — приказал Огнеслав девушкам, хватая Заряну за руку и таща за собой. Белава побежала за ними. «Пройдем через старую мельницу». Бегом они спустились по узкой тропинке и свернули в переулок. Вскоре вышли к круглой заброшенной мельнице. Внизу виднелась просторная округлая гавань из множества каменных ступеней. Молодые люди начали быстро спускаться и через некоторое время остановились на небольшой площадке у одного беленого домика, огражденного забором. Они пытались понять, куда идти дальше. Перед ними были две расходящиеся в разные стороны улочки. Сверху раздались дикие крики, янычары были уже наверху у заброшенной мельницы. Огнеслав резко схватил Заряну за руку и велел. «Бегите одни, я задержу их. Крайняя синяя ладья с белым парусом. Хозяин, Радоберг». Он быстро вытащил из-за пазухи небольшой обрывок ткани. «Отдайте ему, он поймет. Скажите, что я вам дал». Он сунул Заряне в руку тряпицу и подтолкнул ее к узкой улочке, ведущей направо вниз. «Идите!» «Огнеслав, мы с тобой!» — выпалила Белава испуганно, хватая его за рукав. «Бегите! Я догоню вас!» — процедил он, отталкивая девушку от себя и доставая короткий легкий меч. «Хотя бы вы сбежите!» Бросив взгляд наверх и отметив, что янычары уже через минуту будут здесь, молодой человек на миг обернулся и прокричал девушкам. «Бегите, кому сказал! Если через час я не приду на ладью, уплывайте без меня! Живей, Заряна!» Он так грозно взглянул, что она все поняла без слов. Он требовал, чтобы шли в гавань без него. Ведь если они останутся, то схватят всех троих. А так был шанс спастись хотя бы им с Белавой. Поджав от досады губы, Заряна схватила подругу за руку и потянула вперед. «Бежим, Белава!» Девушки устремились вниз по улочке в сторону спасительной гавани. Нахмурившись и стараясь быстрее перебирать ногами, Заряна пыталась вспомнить, хорошо ли Огнеслав владеет легким мечом. То, что был менее искусен в военном деле, чем его брат Ярослав, она хорошо помнила. Потому не могла понять, сможет ли молодой человек справиться с четырьмя вооруженными янычарами. Они едва успели спуститься до берега, когда услышали позади мужские крики и лязг холодного оружия. Пробежав по песку между барханами, они устремились вдоль берега, видя впереди многочисленные лодки и большие ладьи с парусами. В какой-то момент Заряна обернулась и увидела, как с другой стороны к берегу торопливо спускаются еще янычары. Похоже, те четверо были не одни. «Смотри, там еще!» — крикнула она подруге. «Они увидели нас, Заряна!» — выпалила Белава, также оглядываясь. «Не убежать нам! Давай сюда!» — выпалила Заряна, схватив девушку за руку и подбегая к старым лодкам, которые были свалены на берегу. Они быстро залезли под одну из перевернутых лодок и притаились. «Авось пронесет! Живо, Пречистая, помоги!» — пролепетала Заряна. Уже через минуту янычары были рядом. Они оглядывались по сторонам, что-то кричали друг другу. Явно хотели понять, куда исчезли девушки. Белава от страха зажмурила глаза, вжавшись лицом в песок и одними губами молилась. А Заряна, чуть приподнявшись, выглядывала в небольшую дыру щель в лодке, наблюдая за янычарами. Вскоре мужчины поспешили дальше по берегу, осматривая барханы. И даже вломились в заброшенную рыбацкую хижину, стоявшую у воды. Никого не найдя, они последовали дальше. Какое-то время девушки сидели под лодкой тихо, как мыши, уже совсем стемнело. Неожиданно в сознание Заряны ворвались потусторонние голоса. «Идите, девицы, путь свободен, свободен. И ты освободи нас, Заряна, мы так долго ждем». Замерев, Заряна начала прислушиваться к голосам. Впервые за много лет она снова слышала их, ведь с того времени, как младший сын Бобров попал под копыта лошадей, она больше не слышала голосов. Она знала, что это неприкаянные души, которые бродили по земле и не могли уйти на небо, чтобы снова воплотиться в тела. И вот спустя столько лет она опять слышала их. Заряна так обрадовалась, что даже улыбнулась. Она уж думала, что ее дар навсегда пропал, но сейчас души говорили, что им можно идти. И она знала, что они не врут.